Часть третья. От проклятия к благословению. Возможно, вы увидели, что ваша жизнь каким-либо образом страдает от проклятия. Вы задаетесь вопросом, существует ли выход из-под темной, давящей тучи, закрывающей свет Божьего благословения? Да, выход есть, но только один – через жертвенную смерть Иисуса на кресте. Эта часть покажет простые практические шаги к тому, как найти Божий путь и последовать по нему. Из тени к свету, от проклятия к благословению. В 20 главе вы прочтете историю о человеке, который нашел путь из разочарования и безнадежности к полноте и плодоносности. Надеюсь, что эта история – вдохновит вас и побудит к борьбе. Вы можете обрести то же самое. Глава 17. Божественный обмен. Вся благая весть, по-гречески Евангелие, вращается вокруг одного уникального исторического события – жертвенной смерти Иисуса на кресте. Вот что сказано об этом. «Ибо Он, Иисус, одним приношением, то есть жертвой, навсегда сделал совершенными освящаемых». Послание к евреям, 10 глава, 14 стих. Здесь мы видим сочетание двух очень сильных выражений «совершенными» и «навсегда». Соединенные вместе, они описывают жертву, охватывающую всякую нужду всего человечества. Более того, ее действие распространяется на все время и переходит в вечность. Как апостол Павел пишет в послании к филиппийцам в 4 главе в 19 стихе, «На основании этой жертвы Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом». Всякую нужду вашу включает, в частности, и то освобождение от проклятия, которое вы ищете. Но сначала вам необходимо увидеть это как часть гораздо большего целого, единократного, суверенного действия Божьего, которое свело воедино всю вину и все страдания человечества в один переломный момент времени. Бог не предусматривал много разных решений на многочисленные проблемы человечества. Вместо этого Он предлагает нам одно всеобъемлющее решение, которое является ответом на каждую проблему. Мы можем иметь различное происхождение. Каждый из нас может быть отягощен своей особой нуждой. Но чтобы получить Божье решение, все мы должны проделать свой путь к одному и тому же месту – кресту Иисуса. Наиболее полное описание того, что было сделано на кресте, было дано через пророка Исаию за 7 столетий до того, как это в действительности произошло. В Исаии в 53 главе, в 10-11 стихе, изображен страдающий раб Господа, чья душа была принесена Богом в жертву за грех. Авторы Нового Завета единогласны, что этот неназванный по имени раб – Господь Иисус. Божественная цель, достигнутая его жертвой, выражена в Исаии в 53 главе, в 6 стихе. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас». Вот главная всеобщая проблема всего человечества. Все мы совратились, каждый из нас, на свою собственную дорогу. Есть много разных грехов, которые многие из нас никогда не совершали, таких как убийство, прелюбодеяние, воровство. Но одно мы совершили все. Мы совратились каждый на свою дорогу. Делая это, мы повернулись спиной к Богу. Еврейское слово, которое выражает это наше состояние, это «авон», которое переводят как «грехи» или «беззаконие». Возможно, самым близким по значению в современном русском языке будет слово «бунт». Однако это бунт не против человека, но против Бога. В 4 главе мы увидели, что это является первоначальной причиной для проклятий, перечисленных в 28 главе Второзакония. Однако ни одно русское слово, будь то грех, беззаконие или бунт, не передает полного значения слова «авон». В Библии оно описывает не просто беззаконие, но также наказание или злые последствия, которые это беззаконие влечет за собой. В книге «Бытие» в 4 главе в 13 стихе, например, после того, как Бог произнес суд на Каина за убийство брата, Каин сказал: «Наказание мое больше, нежели снести можно». Слово, переведенное здесь как наказание, — «авон». Оно включает в себя не просто преступление Каина, но также наказание, которому он был подвергнут. В книге «Левит» в 16 главе в 22 стихе Господь сказал о козле отпущения, которого отпускают на волю в день искупления: «И понесет козел на себе все беззакония их в землю непроходимую». В этом символическом действии козел нес на себе не только беззакония Израиля, но также все последствия их беззаконий. В 4 главе книги «Плач Иеремии» слово «авон» встречается дважды с тем же самым значением. В 6 стихе оно переведено как «наказание нечестия тщери народа моего». И снова в стихе 22 «тщерь Сиона, наказание за беззаконие твое». В каждом случае это слово переведено целой фразой «наказание за беззаконие». Другими словами, в своем полном значении слово «авон» обозначает не просто беззаконие, но также включает все плохие последствия Божьего суда за беззаконие. Именно это значение имеет жертва Иисуса на кресте. Сам Иисус не был виновен ни в одном грехе. В книге пророка Исаии в 53 главе в 9 стихе пророк говорит: «Он не сделал греха, и не было лжи в устах его». Но в 6 стихе он говорит: «Господь возложил на него грехи всех нас». Иисус не просто взял на себя все наши беззакония, он также претерпел все злые последствия этих беззаконий. Как козел отпущения, являвшийся его прообразом, Иисус унес их туда, откуда они не могут вернуться к нам. В этом истинное значение и цель креста Христова. На нем произошел предусмотренный Богом обмен. Прежде всего, Иисус претерпел вместо нас все плохие последствия, которые, согласно Божьему правосудию, предназначались нам за наше беззаконие. Но теперь, в обмен, Бог предлагает нам все блага, причитающиеся безгрешному послушанию Господа Иисуса. Проще говоря, все то зло, которое по справедливости должно было постигнуть нас, постигло Иисуса, чтобы блага, полагающиеся Иисусу, могли быть взамен предложены нам. Бог может предложить это нам, не идя на компромисс со своим правосудием, потому что Иисус уже претерпел все праведное наказание, полагающееся за наши беззакония. Все это исходит лишь из безмерной благодати Божьей и принимается только верой. Этому нет логического объяснения, выраженного причинно-следственной связью. Никто из нас не сделал ничего, чем мог бы заслужить такую жертву, и не сможет сделать ничего, чем сможет заслужить ее. Писание раскрывает много различных аспектов этого обмена и различных сторон нашей жизни, к которым он применим. Однако в каждом случае сохраняется тот же самый принцип. Зло пришло на Иисуса, чтобы соответствующее благо могло быть предложено нам. Первые два аспекта этого обмена открыты в книге пророка Исаии, 53 глава, 4-5 стих. «Но он взял на себя наши немощи», буквально физические немощи и боли, «и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Две истины переплетаются друг с другом. Значение одной — духовное, другой — физическое. В духовном плане Иисус принял наказание за наши грехи и беззакония, чтобы мы, в свою очередь, могли быть прощены и обрели мир с Богом. В физическом плане Иисус понес наши немощи и болезни, чтобы через Его раны мы могли исцелиться. Физическое применение этого обмена подтверждается в двух других отрывках Нового Завета. В Матфея 8 главе в 16-17 стихе автор обращается к Писаниям Исаии 53 главы 4-5 стих и говорит об Иисусе: «Исцелил всех больных, да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: Он взял на Себя наши немощи и понес болезни». В 1 Петра, во 2 главе, в 24 стихе, апостол снова обращается к Исаии 53 главе, к 5-6 стиху, и говорит об Иисусе: «Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами Его вы исцелились». Двусторонний аспект, описанный выше, может быть выражен следующим образом. Иисус был наказан, чтобы мы могли быть прощены. Иисус был изранен, чтобы мы могли быть исцелены. Третий аспект обмена раскрыт в Исаии в 53 главе в 10 стихе, где говорится, что Господь сделал душу Иисуса жертвой умилостивления за грех. Это должно быть познаваемо в свете Моисеевых постановлений о различных формах жертвоприношений за грехи. От согрешившего требовалось привести к священнику жертву – овцу, козла, быка или какого-либо другого животного. Человек должен был исповедовать свой грех над жертвой, и священник символически переносил грех с человека на животное. Затем животное должно было быть убито, таким образом заплатив наказание за грех, который был перенесен на него. По предведению Божьему, все это было прообразом того, что должно было произойти в будущем, прообразом единой, всеобъемлющей жертвы Иисуса. На кресте грех всего мира был перенесен на душу Иисуса. В книге пророка Исаии, в 53 главе в 12 стихе, говорится: «Предал душу свою на смерть». Другой возможный перевод – «Он излил душу свою в смерть». Своей жертвенной, заместительной смертью Иисус совершил искупление греха всего человечества. Во втором послании к Коринфянам, в 5 главе, в 21 стихе, Павел ссылается на Исаию, 53 главу, 10 стих, и раскрывает позитивный аспект этого обмена. «Ибо не знавшего греха Иисуса, Он, Бог, сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом». Павел не говорит здесь о той праведности, которую мы можем достичь своими собственными усилиями, но о праведности самого Бога, праведности, не знающего греха. Никто из нас никогда не сможет достичь этого. Это настолько выше нашей праведности, как небо выше земли. Она принимается только верой. Третий аспект этого обмена может быть выражен следующим образом. Иисус принял на Себя грех нашей греховности, чтобы мы были праведны Его праведностью. Следующий аспект обмена является логическим следствием предыдущего. Вся Библия, как Ветхий, так и Новый Завет, подчеркивает, что конечное следствие греха – смерть. В книге Иезекииля, 18 глава, 4 стих, Господь говорит: «Душа согрешающая, та умрет». В послании Иакова, 1 глава, 15 стих, сказано: «Сделанный грех рождает смерть». Когда Иисус отождествился с нашим грехом, Он должен был неизбежно пережить смерть как следствие греха. Как подтверждение этому в послании к евреям во 2 главе в 9 стихе сказано: «Иисус, который немного был унижен пред ангелами, дабы Ему по благодати Божией вкусить смерть за всех». Смерть, которой Он умер, была неизбежным следствием греха человечества, который Он взял на Себя. Он понес грех всех людей и поэтому умер смертью, положенной всем согрешившим людям. свою очередь, всем принявшим его заместительную жертву, Иисус предлагает дар вечной жизни. В Римлянам 6 главе в 23 стихе Павел помещает рядом эти две альтернативы. Ибо праведное возмездие за грех – смерть, а незаслуженный дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим. Таким образом, четвертый аспект этого обмена может быть выражен следующим образом. Иисус умер нашей смертью, чтобы мы могли разделить Его жизнь. О следующем аспекте этого обмена апостол Павел говорит во втором послании к Коринфянам, 8 главе, в 9 стихе. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего, Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою». Обмен ясен. От нищеты к богатству в библейском понимании этого слова. Иисус стал нищим, чтобы мы могли стать богатыми. Когда Иисус стал нищим? Некоторые люди изображают Его нищим во все время Его земного служения, но такое представление далеко от истины. Он не носил с собою много наличных денег, но ни разу не было так, что у Него не оказалось того, в чем Он нуждался. Когда Он посылал Своих учеников, они также ни в чем не испытывали недостатка. У них всегда было, что дать нищим, а для этого надо иметь деньги постоянно, а это уже далеко не нищета. Правда, порой методы Иисуса для получения денег были достаточно необычными. Но деньги имеют ту же самую ценность, несмотря на то, что взяты они из банка или изо рта рыбы. Его методы снабжения пищей порой были тоже нетрадиционными, но человек, который смог обеспечить достаточным количеством реальной пищи 5000 мужчин плюс женщин и детей, явно не может расцениваться как нищий, согласно любым стандартам. На самом деле, на протяжении своего земного служения Иисус представлял собой образец изобилия, рассмотренный нами в 5 главе. Он всегда имел все необходимое для осуществления воли Божьей в своей жизни. К тому же Он постоянно давал другим, и Его источник никогда не истощался. Итак, когда же Иисус стал нищим ради нас? Ответ один – на кресте. В книге Второзакония, в 28 главе, в 48 стихе, Моисей дает определение полной нищете в четырех ее выражениях – голод, жажда, нагота и нужда во всем. Иисус пережил все это в полной мере на кресте. Он был голоден, Он не ел по меньшей мере в течение суток. Он хотел пить, одно из последних слов, произнесенных им, было «жажду». Он был наг, солдаты забрали всю его одежду. Он нуждался во всем. Иисус больше ничем не владел. После своей смерти Он был похоронен в чужой одежде и чужой гробнице. Таким образом, Иисус полностью претерпел абсолютную нищету ради нас. Во втором послании к Коринфянам в 9 главе в 8 стихе Павел показывает нам более полно позитивную сторону этого обмена. «Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело». Павел очень старательно подчеркивает, что единственным основанием этого обмена является Божья благодать. Это нельзя заработать. Это можно принять только верой. Очень часто наше, так сказать, изобилие будет подобно тому, какое было у Господа в то время, когда Он был на земле. У нас не будет больших сумм денег в наличии или в банке, но каждый день мы будем иметь достаточно для восполнения своих собственных нужд и сверх того для восполнения нужд других людей. Одна важная причина такого уровня обеспечения выражена словами Иисуса, приведенными в Деяниях в 20 главе в 35 стихе. «Блаженнее давать, нежели принимать». Божья цель в том, чтобы все его дети были способны радоваться еще большему благословению. Поэтому он дает достаточно для покрытия наших собственных нужд и также для того, чтобы мы могли давать другим и быть еще блаженнее. Пятый аспект обмена может быть выражен следующим образом. Иисус обнищал нашей нищетой, чтобы мы могли обогатиться Его богатством. Обмен на кресте включает в себя также эмоциональные формы страдания, которые следуют за беззаконием человека. И снова Иисус претерпел зло, чтобы мы, в свою очередь, могли наслаждаться добром. Две самые жестокие раны, наносимые нам беззаконием, это стыд и отверженность. И то, и другое Господь Иисус принял на Себя на кресте. Стыд может быть разным по своей силе, от болезненной стеснительности до давящего чувства недостойности, которое отрезает человека от вразумительного общения и с Богом, и с людьми. Одна из самых распространенных причин, которая становится все более преобладающей в нашем современном обществе, это половое насилие над детьми, которое принимает самые разные формы, начиная с простых домогательств. Часто это оставляет шрамы на всю жизнь, которые могут быть исцелены только благодатью Божьей. Послание к евреям, 12 глава, 2 стих, говорит, что Иисус претерпел крест, пренебрегши посрамление. Мученическая смерть на кресте была самой постыдной из всех форм смерти, предназначенной для преступников самого низкого разряда. Перед распятием с человека срывали всю его одежду и выставляли обнаженным перед глазами зевак, которые глумились и насмехались. Такой глубины стыд претерпел Иисус, когда висел на кресте. Божья цель состоит в том, чтобы разделить с уповающими на Него Его вечную славу вместо стыда, который забрал и понес Иисус. В послании к евреям во 2 главе в 10 стихе говорится: «Ибо надлежало, чтобы Тот, то есть Бог, приводящих многих сынов в славу, вождя спасения их Иисуса, совершил через страдания». Позор, который Иисус претерпел на кресте, открыл всем верующим в Него путь освобождения от своего собственного стыда. Но не только это. Затем Он разделяет с нами славу, принадлежащую Ему по предвечному праву. Есть еще одна рана, которая часто причиняет боль даже больше, чем стыд. Это отверженность. Обычно ее производят разрушенные взаимоотношения разного рода. Причиной ранней формы отверженности могут стать родители, отвергающие своих собственных детей. Внутренняя отверженность может проявлять себя активным, грубым образом, однако она может выражаться просто в неспособности проявлять любовь и приветливость. Если беременная женщина питает негативные чувства в отношении младенца, находящегося в ее чреве, то ребенок, скорее всего, будет рожден с чувством отверженности, которое будет преследовать его и во взрослом возрасте, и даже до могилы. Разрушенный брак также очень часто является причиной отверженности. Это ярко изображено в словах Господа в книге пророка Исаии в 54 главе в 6 стихе. «Ибо как жену, оставленную и скорбящую духом, призывает тебя Господь, и как жену юности, которая была отвержена, говорит Бог твой». Богом предусмотренное исцеление для ран отверженности записано в Евангелии от Матфея в 27 главе в 46-50 стихе, где описана кульминация агонии Иисуса на кресте. «А около 9 часа возопил Иисус громким голосом: „Или, Или, лама сабактани“, то есть: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Иисус же опять возопив громким голосом, испустил дух. Впервые в истории Вселенной Сын Божий воззвал к Отцу и не получил ответа. Иисус был настолько отождествлен с беззаконием человечества, что бескомпромиссная святость Божья послужила причиной отвержения даже его собственного сына. Таким образом, Иисус претерпел отверженность в ее наиболее мучительной форме – отвержение со стороны Отца. Почти сразу же после этого он умер. Не от ран распятия, но от разбитого сердца. Таким образом, он исполнил пророческое предсказание о переживаниях Мессии, данное в Псалме 68, 21 стих. «Поношение сокрушило сердце мое». Сразу после этого в Евангелии от Матфея в 27 главе в 51 стихе сказано: «И вот завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу». Это символически продемонстрировало, что ныне открыт путь для грешного человека к прямому общению со святым Богом. Отвержение Иисуса открыло нам путь для того, чтобы быть принятыми Богом в качестве Его детей. Это выражено в словах Павла к Ефесянам в 1 главе в 5-6 стихе, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа. Он, Бог, облагодатствовал нас возлюбленным. Отвержение Иисуса дало нам усыновление. Никогда раньше не было такой нужды в Божьем исцелении от стыда и отверженности, как в наше время. По моей оценке, по меньшей мере, четверть взрослого населения в Америке страдает сегодня от ран стыда и отверженности. И мне дана безмерная радость указать таким людям на исцеление, истекающее от креста Христова. Два эмоциональных аспекта обмена на кресте, рассмотренные нами выше, могут быть выражены следующим образом. Иисус понес наш стыд, чтобы мы могли разделить Его славу. Иисус претерпел нашу отверженность, чтобы мы могли получить Его принятие как дети Божьи. Рассмотренные выше аспекты обмена на кресте включают некоторые из наиболее важных нужд человечества, но они не являются исчерпывающими. В действительности не существует ни одной нужды, возникшей в результате человеческого бунта, которая бы не разрешалась тем же самым принципом этого обмена. Зло пришло на Иисуса, чтобы добро могло быть предложено нам. Как только мы научимся тому, как применять этот принцип в нашей жизни, это высвободит Божье провидение для каждой нужды. Теперь вы должны применить этот принцип для разрешения этой особой нужды в вашей жизни – освобождения от проклятия. Павел описывает этот важный аспект обмена на кресте в послании к Галатам в 3 главе в 13-14 стихе. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: проклят всяк, висящий на древе, дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа верою». Павел применяет к распятию Иисуса на кресте особое положение закона Моисеева, обозначенное во Второзаконии в 21 главе в 23 стихе, согласно которому всякий человек, которого казнили, повесив на древе, на чем-то деревянном, тем самым попадает под проклятие Божье. Затем Павел показывает на то, что это, с другой стороны, дает нам благословение. Не надо быть теологом, чтобы увидеть этот аспект обмена на кресте. Иисус стал проклятием, чтобы мы могли получить благословение. Проклятие, пришедшее на Иисуса, определено как клятва, проклятие закона. Оно включает в себя каждое проклятие, перечисленное в 28 главе Второзакония, что мы рассматривали в 4 главе. Каждое проклятие из этого списка проклятий пришло на Иисуса во всей своей полноте. Таким образом, Он открыл для нас путь, чтобы мы могли приобрести настолько же полное освобождение и войти в соответственное благословение. Попробуйте представить Иисуса, висящего на кресте, и тогда вы начнете понимать весь ужас проклятия. Иисус был отвергнут соотечественниками, предан одним из своих учеников и оставлен остальными, хотя некоторые из них позже вернулись посмотреть на его кончину. Он был подвешен обнаженным между небом и землей, его тело было ломимо болью бесчисленных ран, его душа была отягчена виной всего человечества. Земля отвергла его, и небеса не отвечали на его вопль. Солнце отвратило от него свой свет, и тьма покрыла его, а его кровь капала на пыльную каменистую почву. Однако из тьмы, перед последним выдохом, вышел последний торжествующий крик: «Свершилось!». В греческом языке это слово стоит в совершенном времени и означает «делать что-то полным или совершенным». По-русски это можно выразить следующим образом: «совершенным образом совершено» или «полностью исполнено». Иисус взял на себя абсолютно каждое злое последствие, которое пришло на человечество в результате бунта. Он претерпел на себе каждое проклятие за нарушение Божьего закона. И все это для того, чтобы мы взамен могли получить всякое благословение, заслуженное Его послушанием. Такая жертва изумительна по своему объему, но чудесна в своей простоте. Способны ли вы принять верой такую оценку жертвы Иисуса и все, что приобретено им для вас? В частности, если вы живете под тенью проклятия, начали ли вы видеть тот факт, что Иисус заплатил огромную цену, чтобы обеспечить все необходимое для вашего освобождения? Если это так, то с вашей стороны сразу необходимо сделать один шаг, шаг самого простого и самого чистого выражения истинной веры, и это сказать: «Благодарю тебя». Сделайте это прямо сейчас. Скажите: «Благодарю тебя, Господи Иисус, за все соделанное тобою для меня. Я не до конца все понимаю, но я верю и благодарю». Теперь продолжайте благодарить Его своими словами. Чем больше вы благодарите Его, тем больше вы будете верить в то, что Он сделал для вас. И чем больше вы верите, тем больше вы захотите благодарить Его. Благодарение — это первый шаг к освобождению.